легко предсказать будущее. Разве кто-нибудь заблуждался, утверждая, что за ночью последует день, за осенью зима, за пятницей суббота, если ее эту субботу, конечно, по нашему желанию, не перенесут на понедельник? О будущем говорить легко, потому что оно всегда такое, каким мы его хотим знать. Оно прекрасно. Оно чисто. Оно справедливо. В нем еще никто не совершил ни одного плохого поступка. Там еще нет зла. Там одно добро. Но никто еще не срывал на сегодняшней ветке завтрашнего яблока, потому что нельзя сорвать то, что еще не выросло. Но будущий дом вырастет из сегодняшних кирпичей, и завтрашний хлеб испекут из сегодняшнего зерна. Все это создадут руки. Великое достояние человеков – руки. Они создают добро и всю жизнь растят дерево. Дерево жизни. Всякий цвет цветет на его ветвях, и всякий плод находит себе место. Тут и плоды глубокого раздумья, и плоды легкомыслия, плоды труда и плоды безделия. Вы думаете, что безделие не дает плодов? Дерево нашей жизни – это наши корни, уходящие в глубину. Это наши ветви, устремленные в будущее. Дерево жизни – это мы с вами, его листья, его плоды, и мы его садовники. Листья сливаются в общую крону, но ни одна ветвь еще не знала двух одинаковых листьев. Они разные. В единой своей судьбе, как разными бывают люди, их лица, их сердца, поступки и мысли. Мысли. Господи, какие мысли-то? Кем угодно, хоть веточкой, хоть сучком, хоть листочком, лишь бы при дереве. Лишь бы при общем гром, молния, ураган, шторм, буря, ничего не страшно. Корень огроменный, ствол здоровенный, ветви толстенные, а ты листочек где-нибудь в серединочке. Вокруг тебя миллионы листьев, миллионы сверху, снизу, справа, слева. Ветер листья. А ты... Беззвучно. Вы меня поняли? Хор видели? Хор в 1000 человек. Как поют. Слышали? Ну, а если один... Один где-нибудь там в середине не будет петь, а только рот открывать. Разве заметишь? Солист подавится, скандалу не оберешься. Поэтому только в хоре. Только. И только в середине. Только в серединке. В серединочке. Вообще, некоторые думают, что тем солнышко больше. Солнышко-то больше, но и дождя больше. И ветра больше. А солнцепёк такой, скукожится недолго. И спрятаться не за кого. Ты мне миллион заплати, чтобы я. Только в середке. Только в середочке. Только в серединочке. Вообще-то все мы... Я имею в виду листья. Мы же все вырабатываем хлорофилл. Так? Нет? Нет, может, кто не соображает? Я объясню. Хлорофилл, ну это кислород, чтобы дышать можно было. Ну и с задачей с этой мы, слава Богу, справляемся. Ну а если я один среди миллиона листьев не буду ничего вырабатывать, уверяю вас, ничегошеньки ни с кем не произойдет. Нет, это при условии, что все остальные без дураков. Железно. И тут уж я следить буду строго. Так что пощады от меня не жди. Нет, я за. Я за. Это общественное дерево листочком в середке, в середочке. Серединочки. Так правильно, сущий, так правильно. Молодец, сущий, молодец. Общественное дерево имеет большое общественное значение для общества в целом. Каждый человек, кроме этого большое общественное дерево, должен иметь еще один маленький личный дерево. Понимаешь? Личный. Что такое личное дерево? Что такое общественное дерево? Это мое, твое, его, наше. То есть чье? Ничье. А что такое личное дерево? Это не твое. Не его. И не наше. А чье? Мое. Понимаешь разницу? Между мое и наше. Это сложная психологическая задача. Если от наше отнять ваше, уже будет мое. Кто оберегает общественное дерево? Кто? Все. Общество. Тело. А конкретно? Не знаем. Кто оберегает личное дерево? Лично я. От кого? От общества. В целом. Кто кушает общественное дерево? Все. Общество. Все кушает. Фу, все кушают. Кто кушает с личного дерева? Непосредственно. Непосредственно, мне говорят, живешь. Кому непосредственно? Тебе или себе? Ты когда от общественного дерева едешь фрукты продавать, сколько командировочная получаешь? 2,60. Я когда от своего личного дерева еду продавать фрукты, сколько получаю? 2,60. То есть 2 плюс 60 будет 62. Слушай, как тебе не стыдно, мне говорят, чему ты детей учишь? Чему детей учу? Любовь учу, свой родной природа. Своё собственное научатся любить, общественное полюбят, может быть. Так что я всей душой за это общественное дерево, но пусть рядом с ним стоит еще один дерево. Пусть маленький, но личный. Сколько живу, столько удивляюсь. Да что оно могучее наше дерево? Ой, самое могучее, самое живучее, самое выдающее. И сила в нем, потому что оно не мое. Оно не твое, оно наше. Ты посмотри, какие на нем плоды зреют. Нет, не глазами. О, видал плод. Этот плод бери себе. Во. Этот плод тебе. Так. Этот плод тебе. Ой, ты уже с мешком, милый. Ну нельзя. Братцы мои, надо же совесть иметь. Ну, да. Да. Дерево не мое, не мое. Но и не твое же, правда? А, ишь ты какой. А ему самому нужны. Дай, нужны и ветви, и листья, и плоды. И кора нужна. А тебе кора нужна. Ну, возьми кусочек. Кусочек, я сказал кусочек. Кусочек, какое лыко вяжешь? Ты уже лыко-то не вяжешь. Уже лыка-то нет, ты же все дерево ободрал. А дерево-то стоит и стоит. Ну да, потому что под ним корни. Потому что под... Что ты делаешь? Что ты? Какую веточку тянешь? Ты же корень и тянешь. Ты же... Дерево большое, корней много. Братцы, да не рубите вы ему корни. А дерево-то стоит и стоит. Сколько живу, столько удивляюсь. Но, видимо, для того, чтобы реже удивляться, надо почаще поглядывать на свое дерево. Что на нем? что под ним, что возле него, не накопился ли мусор, не угрожают ли дереву короеды, жучки-червячки, схоронившиеся в мусоре. Конечно, мусор есть. Но ведь где взять время для того, чтобы убрать этот мусор? Ночью-то ведь не убрать. Ночью ни черта не видать. Днем видать, но могут неправильно понять. Вот скажут, видали, мусор метут. Значит, есть мусор, если его метут. А как же метем, чтоб было чисто? Чтоб было чисто. Значит, пока что... Позвольте, мы же дерево растим, а его надо и поливать, и опылять, и сухие ветви срезать. Мало ли дел. Но правда могут сказать, вот и занимайтесь делом. Зачем же мусор-то выпячивать? А может, действительно, забыть про мусор? Ну, полезут на дерево короеды, жучки, червячки. Ну, начнут подгрызать плоды. Ну, засохнет какая ветка. Ну, подгниет какой корешок. Так это когда еще будет? Вот пусть тогда завтрашние садоводы-любители об этом и думают. Им-то хорошо в будущем. Там пока еще никакого мусора нет. Нет. А этот? Это же мы в завтрашний день сегодняшний мусор норовим просунуть. Ах, как нам хочется польстить собственным глазам. Ах, как нам хочется не обременять себя излишним сердцебиением. А ведь сердце-то стучит, пока человеки живы. А ведь глаза-то все видят, пока они открыты. А дерево растет и растет. Каковы будут плоды, зависит от нас.